шифрограмма, Джефф доктору. Из банка Босфор на счет фонда Ичкерия переведен $1 000 000. 400 тысяч сразу же обналичены. Будут переданы, вероятно, курьером Рузаева непосредственно объекту П. В ближайшие дни, по данным туриста, он будет находиться в Мурманске. Шифрограмма. Лорд, доктору, туристу. По телефонному номеру, указанному туристом, выявлен житель Стокгольма Йоргенс Краузе, судовладелец двух среднетоннажных лесовозов. До 1979 года был участником группы Баадер-Майнхоф, выполнял вспомогательные задания. В 1979 году был арестован и осужден на 3 года. После освобождения никаких связей с террористическими группами не поддерживал. До ареста не раз встречался с объектом П и хорошо с ним знаком. После второго телефонного звонка объекта П из Москвы, содержание которого не зафиксировано, взял подряд на доставку груза гуманитарной помощи для детских домов в Мурманской области, в том числе и для детского дома в поселке Полярные Зори. На обратном пути намерен загрузиться пиломатериалами. Вся гуманитарная помощь и фракт оплачены стокгольмским филиалом корпорации «Интер-Ойл». Выгрузка гуманитарной помощи произойдет в Кандалакше, далее груз для Полярных Зорь проследует на автомашинах. Мой агент, внедренный в команду, сообщил, что накануне погрузки и выхода в рейс в носовой части трюма скрытно производились какие-то перепланировочные работы. Не исключено, что лесовоз везет взрывчатку. По согласованию с таможенной службой, судно было выпущено из порта без тщательного досмотра. С тем, чтобы не расшифровать нашего человека, считал бы целесообразным все необходимые мероприятия по нейтрализации или подмене взрывчатки провести во время следования груза на автомашинах из Кандалакши в Полярные Зори. Радиоперехват. Пилигрим Рузаеву. Высылайте транспорт с фруктами. Шифрограмма. Сол, туристу. На второй день пребывания в Мурманске объект П исчез. Часть четвертая. Полковник Голубков расхаживал взад-вперед по своему маленькому кабинету и терпеливо, с автоматизмом смирного идиота, аккуратно отставлял в сторону стул, все время попадавший ему под ноги. «Исчез, твою мать! Куда он исчез?» Капитан Евдокимов, срочно посланный в Мурманск, засек контакт Пилигрима с человеком Рузаева. Тот передал Пилигриму небольшой кейс, как раз такой, в каком вполне уместились бы 400 тысяч долларов. Для чего Пилигриму наличняк? Платить ясно. За что? За взрывчатку? Но она выехала из Чечни, замаскированная в коробе КамАЗа, груженного турецкими огурцами и мандаринами. Зачем за нее платить? Если лорд прав, и вторая партия взрывчатки идет на лесовозе Краузе, за нее действительно нужно платить. Но лесовоз еще и близко к Кандалакше не подошел. Он сейчас где-то на траверзе Рыбачьего или Кильдина, ему до Кандалакши еще пилить и пилить. А Пилигрим уже испарился. И Люси Жермен не знает куда и не проявляет ни малейшего беспокойства. Встречается с представителями турфирмы, с людьми из администрации губернатора, ведет переговоры о турбазе «Лапландия». На как бы случайный вопрос капитана Евдокимова о спутнике, лишь пожала плечами, все кобеля бегают, побегает и вернется. Личность курьера выяснили. Это был один из советников Рузаева. Так что эта информация ничего принципиально нового не давала. Все остальное шло по плану. Очень удачно Люси подарила станции японский тринитрон, а еще более удачно современный мощный компьютер. Получилось прям как по заказу. В отделе полковника Голубкова его сотрудники мозги едва не вывихнули, раздумывая, как бы половчей и естественней всадить на АЭС хороший компьютер с выходом в интернет. А тут получилось само собой. Голубков порадовался неожиданной удаче, но не слишком удивился. В любом деле бывают приятные, неожиданные удачи. Впрочем, неожиданные проколы гораздо чаще. Компьютер уже подключали к интернету, а для его обслуживания был прислан из Москвы белобрысый и флегматичный молодой человек по имени Володя. На станции он был оформлен как практикант Бауманского технического университета. На самом же деле Бауманку он закончил 2 года назад и работал в информационном центре УПСМ. Таким образом, проблема мгновенной связи полярных зорь с любой точкой мира была близка к решению, а это один из важнейших моментов.